Яху, найдется все. Интернет разросся так быстро и широко, что поисковые системы могут попытаться охватить его одним единственным путем, идти семимильными шагами вместе с ним. Пример молодой частной компании Bright Planet из Южной Дакоты – это даже не преувеличение. Она разработала абсолютно новое программное обеспечение, чтобы погрузиться в глубину интернета, раскрывая то, что она называет «глубинами сети» или «невидимыми материалами», которые мы никогда не увидим или, возможно, не захотим увидеть. Пока этот мир невидимого интернета, несомненно, представляет острый интерес для профессиональных исследователей и таинственную притягательность для тех серьезных изыскателей, кто проводит дни и ночи, исследуя внутреннее пространство интернета. Для большинства же из нас специализированная поисковая система необходима постольку, поскольку требуется придать постоянно растущему объему информации более-менее внятную форму. Миссия Yahoo состоит в том, чтобы по возможности динамично организовать и интегрировать большой объем информации из самых разных областей в соответствии с личными предпочтениями пользователей, чтобы он мог упорядочить накопленную в сети информацию. Привлекайте новых и удерживайте постоянных пользователей. Компания Yahoo всегда фокусировала внимание на необходимости не только привлекать, но и удерживать на сайте пользователей частоту посещения которых компания хранила в базе данных. Данные о пользователях собирались, анализировались и обрабатывались, и в итоге был сделан вывод, что ключевая задача – создать пользователю такие условия, чтобы он мог приспособить портал к своим индивидуальным потребностям. Тим Кугл сказал об успехе подобной стратегии следующими словами. «Результат – мощная, постоянно совершенствующаяся платформа с непрерывным обновлением содержания, включающая структуры для сетевого общения и электронного бизнеса». К очевидным свидетельствам успеха Yahoo можно добавить, что его подтверждают последние статистические данные. Пользователи, которые персонализируют сайт, приходят на него в 5 раз чаще, чем те, кто этого не делает. Джо Краус, первый вице-президент и один из основателей X-Site, процитировано Мэтью МакАлистером, автором книги «Life in Cyberspace». Алхимия. Тайное искусство развития портала. Для того, чтобы пользователи чаще возвращались на портал, нужно дать им некоторую возможность влиять на содержание сайта со своей стороны дисплея. На что именно позволить им влиять, это и есть одна из сторон искусства развития портала. Привлечение постоянных пользователей на портал требует понимания привычек наиболее часто заходящих на него людей и их мотивации, зачем они заходят в сеть. К счастью, данные посещений веб-сайтов могут быть тщательно проанализированы для установления предпочтений пользователей. Пользователи, которые заходят в сеть, чтобы пообщаться с другими людьми, предпочитают приложения наподобие дискуссионных форумов или чатов. Следующая аудитория включает тех, кто ищет информацию в принципе. Такой подход требует создания услуг для каждодневного пользования, таких как информация о погоде, находящаяся в определенном месте сайта или лично выбранный набор цитат. Это вдохновляет людей вкладываться в развитие сайта, а также ведет к достаточно частому возврату на сайт, чтобы отметить его закладкой. Эволюция MyYahoo. Сейчас, более чем когда-либо прежде, умение выбирать из гигантского количества сведений в сети ту информацию, которая вам требуется, представляет собой огромную важность, говорит главный продюсер компании Yahoo Ральф Авербах. Поскольку интернет становится частью каждодневной жизни людей, они стремятся иметь легкий доступ к интересующей их информации. Yahoo ответил на это выпуском на рынок MyYahoo. По этому поводу Авербах говорит: MyYahoo является простым и эффективным способом доставить необходимую информацию непосредственно пользователю. Итак, что же может делать MyYahoo, чтобы ответить на запросы потребителей? Начнем с того, что Yahoo огромна сама по себе. Она превратилась в обширную коллекцию медиаструктур, которая расширяется уже самостоятельно, подобно нашей галактике, Млечному Пути. Разработчики компании утверждают, что они обеспечивают пользователей Yahoo всеми необходимыми средствами для поиска и обработки любой информации, которая может потребоваться потребителю на странице MyYahoo. И как результат, страница удобна для информационных запросов и приятна с виду. Давайте рассмотрим ее в деталях. Поиск. В центре вселенной Yahoo, а также впереди и в центре страницы MyYahoo, имеется знакомое окно поиска. Заголовки новостей. Здесь можете получить короткие сообщения или полный текст новостей международного или национального характера в соответствии с областью ваших интересов через компанию Reuters или через других партнеров Yahoo, таких как Associated Press или ABC News. Финансы Yahoo. Рубрика Yahoo Finance знакома многим пользователям. Эта страница имеет множество постоянных пользователей и стала одним из ведущих сайтов в сети. Любая информация, которую вы запрашиваете, автоматически поступает на вашу страницу в системе MyYahoo. Заметьте, существует так много дополнительных возможностей системы MyYahoo, что постоянным пользователям мы советуем разобраться с этим в одной из новых книг, например, Yahoo for Dummies Брэда Хилла. Хилл провел большую работу, раскапывая информацию для тех, кто хочет получить максимум от системы Yahoo, не роясь в ней самостоятельно. Местные развлечения. Введя свой почтовый код, вы получаете все, от времени начала представлений в местных театрах до телепрограмм. Почтовый центр. Раздел электронных писем системы Yahoo The Yahoo Messenger предупредит вас, когда к вам поступит новое письмо, деловые или личные новости. Yahoo Calendar – это простой способ быть всегда организованным. Спорт. На этой странице вы найдете спортивные заголовки, узнаете спортивные новости местных команд, даже спортивный счет на текущую минуту. Погода. Здесь вы узнаете все о погоде, от местного прогноза до сообщений о пленительном климате места, где вы отдыхаете или где находится ваш второй дом. Ежедневные новости. Они круглосуточные. Недавно появилась такая услуга, как Yahoo Points, которая ориентирована на регулярные покупки, медицинские вопросы и ответы, развлечения.